Глава 14. В таких ситуациях ты обычно думаешь, заметит или нет. Тут даже думать не пришлось. По одному только полному презрению взгляду стало сразу же понятно, что она нас заметила. «Слушай, может, пойдем отсюда?» — предложила Марина. Перспектива вымокнуть под дождем явно выглядела для нее более привлекательной, чем встреча со старой подругой. «Прямо мысли мои читаешь», — кивнул я. «Не то чтобы меня эта баба хоть сколько-то волновала. За свою прошлую жизнь я таких насмотрелся. Поэтому к ней относился исключительно с позиции «собака лает, караван идет». Что толку обращать внимание на эту дуру, только нервы себе зря мотать? По опыту знаю, что показательное безразличие для них будет куда болезненнее любого резкого ответа. Этакий удар самолюбию прямо под дых. Мы позвали официанта и попросили счет. Казалось бы, какие проблемы? Подождать пару минут, оплатить, а затем спокойно уйти. Но нам не дали и этого. «Веселитесь?» — спросил едкий, буквально сочащийся ядом знакомый голос у меня за спиной. Заметив, что Марина стушевалась и опустила взгляд, решил принять удар на себя. «Да». В голосе абсолютное спокойствие и даже легкое веселье. Празднуем, так сказать, удачную сделку. «А, точно! Ты ведь в курсе, да? Ты там вроде была?» Уф! На ее лице выражение такое, будто пощечину дали. Любо-дорого смотреть. Хоть сейчас фотографируй и ставь в рамочку. И эмоции подстать. Гнев, возмущение, злость. Правильно говорят, что порой уязвленная гордость ранит больше вонзенного в спину ножа. «Я смотрю, твой помощничек даже тут за тебя говорит», — выдала она через пару секунд, снова пытаясь надавить на Маринку. «Но мы и этот выпад завернем». «А разве не в этом суть помощника?» — с показушным удивлением уставился я на нее и для вида даже пиво отхлебнул. «Ну, знаешь, заниматься всякими малозначительными вопросами, чтобы не отвлекать адвоката от действительно важных вещей». Особое ударение на слове «малозначительных» заставило ее скривить красивую мордашку, а Марину тихо улыбнуться. В этот момент подошел официант, чтобы принять плату. «Развлекайся, Скворцова!» — сквозь зубы прошипела Оливия, наклоняясь к нам, пока та искала в сумочке кошелек. «Из-за ваших поганых фокусов меня едва не уволили. И если ты думаешь, что я просто так это проглочу...» «Проглотишь», — произнес я, одним глотком допивая пиво и поднимаясь на ноги. Сделал я это так резко, что Оливия отшатнулась, и наши лица оказались буквально в 10 сантиметрах друг от друга. «Оливия, ты паршивый адвокат, раз даже не удосужилась озаботиться тем, чтобы узнать, какие слабые места есть у твоего собственного клиента. Тебя переиграла та, кого ты пытаешься прилюдно унижать, и парень без нормального юридического образования на должности подай-принеси. И знаешь что? Проиграла ты абсолютно справедливо, потому что дерьмово сделала свою работу. И если тебя бы из-за этого уволили, то и по делам. В следующий раз работай лучше. Как Марина, например». Прежде чем она успела что-то сказать, я взял Марину за руку и повел за собой. Мы выскочили на улицу, едва не влетев в льющуюся с неба стену дождя, но вовремя тормознули под коньком входа в ресторан. «Да, похоже, сухим я до дома не доберусь», — сделал резонный вывод, глядя на ливень. Неожиданно ощутил, как кто-то прижался ко мне сзади. «Знаешь, я живу недалеко», — прошептала Марина, и я не удержался от улыбки. «Не по этой ли причине мы приехали именно в этот ресторан?» Не удержался от вопроса и даже не стал скрывать веселье в голосе. «Ну, я же вроде тебе говорила, что кормят тут просто...» «Просто превосходно, да», — повернулся к ней, оказавшись буквально в паре сантиметров от нее. «И знаешь что? У меня нет совсем никакого желания мокнуть под этим дождем слишком долго». Девушка довольно улыбнулась, а скрытые среди ее эмоций чувства наконец выползло наружу. Мы побежали по улице, не обращая внимания на то, что одежда промокла уже до нитки. Я четко понимал, чего именно она хочет. Тут вопрос не во внезапной влюбленности или неожиданно вспыхнувших чувствах. Нет. Банальный секс с человеком, который тебе симпатичен и с которым тебе хорошо. Способ скинуть напряжение и расслабиться с тем, кому ты доверяешь. Да и с чего мне отказываться? С сексом проблем у меня никогда не было, что в прошлой жизни, что в этой. А умение читать эмоции людей лишь, скажем так, способствовало. Гораздо проще понять, чего человек хочет на самом деле. Так что, когда мы ввалились через открытую дверь Марининой квартиры, одежда полетела на пол раньше, чем мы добрались до спальни. Уронил девушку на постель, впившись в ее губы поцелуем, пока ее руки расстегивали мою рубашку. Вкус белого вина на губах и едва уловимый аромат духов кружил голову не хуже крепкого алкоголя. Прервав поцелуй, чуть отодвинулся. Марина раскраснелась, очки чуть съехали, а каре каштановых волос разметалась по подушке. Она лежала в одних трусиках и майке, которую носила под кофтой. Под тонкой тканью виднелась небольшая и очень аппетитная грудь второго размера, поднимавшаяся от частого прерывистого дыхания. «Чтобы ты знал, я не сплю с другими адвокатами», — неожиданно выдала она мне, даже не пытаясь скрыть веселье в голосе. «Ну, хорошо, что я пока еще не адвокат», — не удержался я от ответной усмешки и наклонился к ней. «Эта ночь обещала быть отличной». Проснулся я часам к шести, даже без будильника. Тут виной всему проклятое солнце, добравшееся до окна и безжалостно ударившее по глазам. Перевернувшись на другой бок, я натолкнулся на приятную для глаз картину. Марина лежала рядом, закутавшись в одеяло, и мирно сопела в подушку. Немного полюбовавшись чуть приоткрытыми пухлыми губами, вспомнил прошедшую ночь и довольно хмыкнул. Эта девчонка с внешностью типичной зубрилки оказалась тем еще ненасытным демоном. Уснули мы, дай бог, только часам к двум ночи. Но, что удивительно, чувствовал я себя отлично. Даже подумал о том, чтобы притянуть девушку к себе и подремать еще час. Но потом выкинул эту идею из головы. Все равно сна уже ни в одном глазу не было. Тихо вылез из постели, стараясь не разбудить Марину, и пошел на кухню, оглядывая квартиру. Пара комнат, плюс кухня и ванная. Отметил забавную деталь. Как и на работе, здесь у нее тоже царил форменный беспорядок. Не бардак, нет, а скорее атмосфера контролируемого хаоса. Сразу видно, что большая часть вещей лежали именно на тех местах, откуда хозяйка привыкла их брать. И при этом не создавалось вид бардака, где все валялось как попало из-за чрезмерной ленивости хозяйки. В остальном же, не считая этого, здесь было весьма чисто. Залез в холодильник, прикидывая, что можно приготовить на завтрак. Продуктов не то чтобы много. Яйца, молоко, немного овощей, зелень, немного сыра. На дверце стояли бутылочки с питьевыми йогуртами и ряженкой. Фу, никогда ее не любил. Знаю, что полезно, но, как по мне, вкус просто отвратительный. В этом плане она занимала у меня одно место с холодцом. Его я тоже не любил. Типа вареное мясо в желе и выглядит, как кошачья блевотина. В одном из ящиков обнаружил черствую чиабатту, еще не успевшую стать по твердости равной кирпичу, но явно уверенно идущую к этой цели. Немного подумав, достал часть продуктов, включил плиту и принялся за готовку, предварительно сварив себе чашку растворимого кофе. Ничего другого у Марины не было, так что придется довольствоваться этим. «Знаешь, ты, наверное, первый парень на моей памяти, который готовит мне завтрак», — сонно сказала Марина, заходя на кухню. «Доброе утро!» — протянул зевнувшей девушке чашку с кофе. «Как спалось?» «Потрясающе!» — заявила она, отхлебнув из чашки добрую треть одним глотком. «Отлично спалось! А чем так вкусно пахнет?» Из одежды на ней была только футболка, так что я позволил себе немного полюбоваться ее стройными ножками. «Омлет будешь?» «Спрашиваешь. Кажется, я сейчас готова что угодно съесть». Марина сделала глоток кофе и о чем-то задумалась. «Слушай, Саша», — услышал я из-за спины, пока возился со сковородкой, ловко складывая лопаткой омлет пополам. «Я хотела насчет вчерашнего поговорить». «О чем именно?» «Ну, я не хочу, чтобы ты думал...» «Марин, все нормально», — успокоил я ее. Я не прыщавый студент, который до намертво влюбляется в первую девчонку, которая ему дала. Тебе было хорошо, мне было хорошо, мы взрослые люди, и иногда нам требуется отдых, скажем так». Я разделил приготовленный омлет на две части, разложил его по тарелкам. «Какой-то ты слишком рассудительный для 20-летнего парня», — с подозрением посмотрела она на меня поверх чашки. «Было бы хуже, будь оно иначе». Со смешком не удержался от вопроса и протянул ей нож с вилкой. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» Марина улыбнулась, и эта улыбка была красноречивее многих слов. Я знал таких девчонок. Секс для них был именно способом отдохнуть и расслабиться. Это не значит, что они прыгали в постель к первому попавшемуся. Совсем наоборот. Как правило, такие девчонки выбирали себе компаньона, руководствуясь каким-то своим тайным списком критериев. И, как правило, подобный список был весьма обширен и строг. Стоит тебе не пройти хотя бы по одному, и все. Привет, сомнения. А за сомнениями, как правило, идет мысленный отказ. Вот и Марина, видимо, пропустила меня через такой вот списочек. А сейчас вдруг начала переживать, будто я увижу в ней... Ну, понятно кого. И тот факт, что ее это тревожило, я ощущал едва ли не кожей. Настолько выразительны были сейчас ее эмоции. Так что поспешил переключить внимание на еду. Тем более, судя по звукам урчащего от голода живота, ей это сейчас было необходимо. «Слушай, очень вкусно», — выдала она, отправив в рот первый кусок. «Ты где научился так готовить?» «Ты так говоришь, будто не должен был». «Ну, обычно парни с готовкой не заморачиваются». «Я люблю вкусно есть», — пожал плечами, попутно уплетая собственный омлет. «А когда денег на дорогие рестораны в кармане нет, то у тебя только один вариант — научиться вкусно готовить самому. На самом деле ничего особенного. Простой, как два пальца омлет с томатами, сыром и зеленью. Но я еще гренок добавил, вымочив остатки чиабатты в смеси молока и яиц. Тут главное не передержать его, чтобы сам омлет оставался нежным. Вот и весь секрет». «Нет, у тебя все так просто», — поморщилась Марина. «А у меня даже яичница порой подгорает. Готовка явно не мой конек». Завтрак прервал телефонный звонок. Пришлось прерывать трапезу и идти в комнату за телефоном. Глянув на дисплей, удивился, когда понял, кто именно мне звонит. «Доброе утро». «И тебе того же», — отозвался Лазарев. «Немедленно приезжай на работу. У нас дело». «Я думал, что бесплатные дела выдают отделу раз в месяц», — удивился я. «А я разве сказал, что это дело вашего дурного отдела?» — резко ответил Лазарев. «Приезжай. В этот раз работаешь со мной». «Стой! У тебя нормальный костюм есть?» «Хотя, о чем это я? Конечно же, нет. Блин. Ладно, я тебе пришлю адрес. Скажешь, что ты от меня. Как только решишь этот вопрос, сразу позвони мне. Понял?» «Подожди, а когда мне туда приехать?» «В смысле, когда?» «Сейчас!» «Я, конечно, ни на что не намекаю, но сейчас 6:30 утра». «Погоди, Александр, напомни мне, а то я что-то забыл. Разве у тебя в договоре стояла графа об обязательных тупых вопросах?» «Нет? Вот и прекрати их задавать». «Да все, понял я. Ну, можешь хоть сказать, что происходит. Приедешь и узнаешь. И давай там, позвони этой девке из своего отдела и скажи, что в ближайшую неделю будешь работать со мной». «Ладно, я...» Звонок прервался, не дав мне договорить. «Да...» Не прошло и 30 минут, как на телефон пришло сообщение с адресом. Глянул, хмыкнул. Что-то у меня с утра и правда мозги так себе работают. «Ладно, надо собираться». Бросил телефон на кровать и пошел на кухню. «Мне надо ехать», — сказал я, быстро допивая кофе. «Что-то случилось?» «С работы позвонили», — ответил уклончиво. «Буду работать с Лазаревым над каким-то делом». Услышав это имя, Марина посмотрела на меня круглыми от удивления глазами. «Погоди, с Лазаревым? С тем самым? С Романом Лазаревым? А что, есть еще какие-то?» «Ну, есть еще его отец, но он редко в фирме бывает, только по особым случаям». «Так, не сбивай меня с мысли. С какого это перепуга тебя поставили помощником к Лазареву? Это же бред какой-то. Ты в фирме меньше месяца». В ответ на это я только пожал плечами и пошел собираться. На самом деле, меня и самого интересовала эта ситуация. Быстро одевшись, чмокнув на прощание девушку, вышел из квартиры Марины и пошел к метро. Пришлось потратить пару минут на то, чтобы сориентироваться, как лучше добраться до места. В итоге потратил почти полчаса на метро и еще минут пять ходьбы пешком. Указанное мне Лазаревым место оказалось магазином в центре города. Находилось оно не на центральном проспекте среди сотен дорогих бутиков и магазинов, а чуть в стороне, на одной из боковых улиц. Только вот дверь была закрыта, а с той стороны стекла висела вывеска «Закрыто». Блин, я же говорил ему, почти половина восьмого. Ну кто будет открывать магазин в такое время? Словно прочитав мои мысли, замок на двери магазина щелкнул, дверь приоткрылась, и наружу высунулся пожилой старичок с лысой головой и в очках в золотой оправе. — Вы Рахманов? — вместо представления сразу в лоб спросил он. — Да. — Прекрасно, прекрасно. Роман Павлович предупредил меня о вашем приходе. Заходите. Ну, я и зашел. Место это оказалось чем-то средним между ателье и магазином. Я мельком прошелся взглядом по установленным у входа манекенам, одетым в даже на вид дорогие костюмы. «Как жаль, что, к моему сожалению, для полноценной работы времени нет», — запричитал старик. «Роман Павлович сообщил мне о том, что вам понадобится костюм, так что придется довольствоваться готовым вариантом. Какая жалость!» И еще вздохнул так печально, будто ничего ужаснее для него просто не могло существовать. «Проходите сюда», — приказал он, указав на место у стола. «Я сниму мерки». На все про все ушло примерно 15 минут. Используя гибкий метр, старик снял мерки, повертел меня так и эдак, и несколько минут что-то деловито и недовольно бурчал себе под нос, делая короткие заметки практически в ноль с точным карандашом в маленьком блокноте. «Цвет? Роман Павлович не сказал мне ничего насчет цвета, так что, думаю, этот выбор он оставил за вами». «Хорошо бы еще знать, зачем. Я понятия не имел, что такого случилось, что мне потребовался костюм, очевидно, за кучу денег. Ценников тут нигде не было, но даже по одному виду магазина я мог предположить, что стоимость вещей тут была, если и не заоблачная, то очень и очень высокая. Пусть будет темный, с небольшим уклоном в синий». «Если это возможно», — пожал я плечами. «Почему бы и нет? Отличный оттенок». «Хорошо. Пожалуй, мы сможем что-то подобрать. Что же, думаю, что классическая тройка вам подойдет», — наконец заявил он и повернулся к одной из внутренних дверей. «Оля!» — из-за двери показалась голова молодой женщины. «Да, дядя. Принеси номер 6. Темно-синий 608. Размеры...» Дальше последовало перечисление размеров, после чего девушка кивнула и скрылась за дверью. Минут через 5 она вышла из комнаты, неся в руках аккуратно сложенные вещи. «Ладно, признаю, уж что-что, а в хороших костюмах местные аристо знают толк. Темный, практически и сине-черный костюм тройка, брюки, белоснежная сорочка на запонках, жилет и пиджак. Кашемир с внутренней подкладкой из шелка». Даже просто на взгляд невероятно приятный. А на ощупь вообще космос. Пожалуй, я мог бы даже сказать, что это был лучший костюм, который я носил. В обеих жизнях, между прочим. Я начал примерять обновку, попутно выбрав темно-коричневые туфли и запонки. «Как же все-таки жаль!» — продолжал причитать старик. «Но что поделать, время не терпит. Надеюсь, что этот вас устроит». И ведь старик абсолютно честен. Если верить моему чувству, то он реально страдает от того, что не смог выполнить свою работу настолько идеально, как того желал бы. «Поверьте, лучше я ничего в жизни не носил», — искренне признался я ему, глядя на себя в зеркало. «Благодарю за похвалу, но я лучше подожду, пока мне не доведется сделать вам его на заказ», — довольный, — произнес он, — чем меня удивил. «Необходимость работать с готовым платьем неизбежна, но истинный стиль раскрывается только тогда, когда вещь сделана для одного единственного человека и только для него». «Вы так уверены, что я его у вас закажу?» «Поверьте, молодой человек, те, кто носят мои костюмы, в другие места за ними не ходят». «О как! И ведь не врет, даже не приукрашивает, просто констатирует факт». «Больше всего я переживал за оплату. С Лазарева могло остаться. Зная, сколько могут стоить такие вещи, я все же рискнул и спросил о цене. Услышал ответ. Погрустнел. Лучше бы не спрашивал. Даже если пахать полгода буду и больше ни на что деньги не тратить, все равно не смогу расплатиться за то, что сейчас на мне надето. «Не переживайте, молодой человек. Роман Павлович сказал записать на его счет», — заметив выражение на моем лице, успокоил меня владелец магазина. «Так что не переживайте». Я и не переживал. Просто сделал себе твердую зарубку на будущее, что верну ему деньги за костюм. Как я уже сказал ранее Марине, оставаться в долгу я не любил. Вот прямо коробило меня от этого ощущения. Спустя почти час с того момента, как сюда приехал, я вышел из магазина едва ли не другим человеком. Правильно говорят, встречают по одежке. Пока добирался до работы, даже заметил, что начал ловить на себе заинтересованные женские взгляды. Приятно, конечно, но хотелось бы, чтобы заслуга в этом была не только из-за дорогой одежды. Встречают, может быть, и по одежке. А вот дальше? Что толку, если за дорогим фасадом лишь гнилая развалина? «Отличный костюм!» — поприветствовал меня Лазарев, стоя около машины прямо напротив входа в здание, где располагалась фирма. «Сказал бы за него спасибо, но вряд ли ты просто так это делаешь». «Я ничего не делаю просто так», — отозвался он. «Считай, что это мои инвестиции в будущее. Садись, у нас сжатый график». «Итак, может быть, расскажешь, что происходит?» — спросил я у него, садясь в машину и закрывая за собой дверь. «У нас дело». Лазарев передал мне папку. «У нас», — уточнил я у него. «Да, у нас. Я могу выбрать себе в помощники кого угодно. На это дело я выбрал тебя». «Что, тоже инвестиция?» «Можно сказать и так», — кивнул Лазарев. «Кстати, отлично разобрался со Штайнбергом». «Что, уже слухи ходят?» «Нет, Штайнберг лично нам звонил. Потребовал тебя уволить». «О как! Вот ведь мстительный гаденыш. Значит, вот о чем говорила Оливия. Гад решил попытаться отыграться на всех, кто участвовал». «Кстати, а Скворцова?» «Про нее он даже слова не сказал», — хмыкнул Лазарев. «Из чего я делаю некоторые, надеюсь, правильные выводы. Прочитай то, что в папке». Последовав его совету, достал бумаги и начал читать. Хватило меня секунд на 15. «Да ладно! Убийство! Разве фирма занимается такими делами?» «Занимается, но не часто. А наша клиентка — моя давняя знакомая, так что я забрал это дело себе. Считай, что это моя личная прихоть. Ее обвиняют в убийстве собственного мужа, но дело там мутное. С ним тянут уже несколько недель. Улик мало, в основном косвенные. Так что развалить его проблемы не будет вообще. Ничего сложного. Но процесс может стать громким, так что и ты можешь засветиться, что для тебя только в плюс. Лишних очков наберешь». «Слушай, я не могу не спросить. Ты, конечно, здорово все рассказал, но...» «Что? Она виновна? Это для тебя имеет какое-то значение?» — спросил он, посмотрев на меня. «Черт, вот не хватает мне сейчас возможности прочитать его эмоции. Я прямо задницей чувствовал, что вопрос с подвохом. Какая-то проверка. Но понять глубже не могу. Лазарева я еще знаю не так хорошо, чтобы обойтись собственным чутьем. Но ответ он ждал, значит, придется его дать. «Если она виновна, то я в этом участвовать не буду», — честно ответил я ему, закрывая папку. «Я не стану защищать убийцу». В его лице что-то изменилось. «Откажешься работать, тебя уволят», — уже холоднее проговорил Лазарев. «Значит, увольняй», — в тон ему ответил я. «Но, как уже сказал, защищать того, кто действительно убил человека, я не стану. Думай себе все, что захочешь, но у меня есть свои принципы». И протянул ему папку. Лазарев смотрел на меня пару секунд, после чего кивнул и едва заметно улыбнулся. «Оставь. Примерно такого ответа я и ждал. Не переживай, она невиновна. В противном случае я бы не взялся за ее дело». «Тогда без проблем. Куда, кстати, мы сейчас едем?» «Аукционный дом Филатовых. Познакомишься с клиенткой».